Глава 16. К осени 41-го лагерь для военнопленных в Просткане еще не был настоящим концентрационным лагерем в обычном понимании этого словосочетания и напоминал монстров вроде Бухенвальда или Аушвица, более известного под названием Освенцим, разве что неизбежно классическими рядами колючей проволоки и караульными вышками по периметру. Стоит заметить, что концентрационные лагеря не были чисто немецким изобретением времен Третьего Рейха. Пальма первенства в этом сомнительном изобретении человеческого милосердного гения принадлежит англичанам, утонченным аристократам, которые во время англо-бурской войны на рубеже XIX и XX веков загоняли за колючую проволоку непокорных бородачей-буров, потомков немецких колонистов в Южной Африке. Эта не очень-то известная война подарила миру не только испытанный именно в те годы пулемет, изобретенный американцем Максимом, не только словечко «снайпер», рожденное мастерской стрельбой буров-охотников, но и лагеря, опутанные колючей проволокой. Настоящими лагерями смерти Бухенвальд, Аушвиц и десятки других стали именно после июня 41-го. Перед Рейхом всерьез стала проблема. А куда же девать сотни тысяч русских военнопленных и прочих унтерменшей с завоеванных территорий? Евреев, цыган и комиссаров-коммунистов расстреливали на месте. А что с остальными? В соответствии с планом ОСТ, большинство неполноценных народов, наподобие славян, должно было быть уничтоженным. Сказать и запланировать-то просто. А как фактически в короткие сроки уничтожить миллионы и утилизировать отходы? И тогда нация великих арийцев в очередной раз доказала, что умеет не только рационально и экономически грамотно хозяйствовать, перевозя с новых территорий массу трофеев, вплоть до картофельной ботвы и украинского чернозема, а также сотни тысяч рабов для Великого Рейха. Нация доказала, что и инженерная, и научная мысль немцев тоже не дремлет. Для уничтожения так называемых недочеловеков умница Рауф догадался использовать даже бесполезно улетучивающийся доселе угарный газ из выхлопных труб грузовиков. Рауф изобрел так называемые душегубки, экономившие для армии миллионы патронов. Медицинские светила Рейха, вроде господина Менгеле, вместо жалких мышей и собак получили неограниченное количество отличного человеческого материала для смелых медицинских экспериментов. Другие ученые усовершенствовали мощные печи крематориев, и узники получили уникальную возможность из ада лагерей попадать прямо в рай через люфт, воздух. А немецкие бауэры, крестьяне, получили много тонн пепла от сожженных тел и костей, удобрения очень качественного и полезного. А лагерь в Просткине был всего лишь фильтрационным, пересыльным. Здесь военнопленных сортировали, и каждый получал свое, кто пулю, кто пропуск в настоящий ад других настоящих лагерей. Да и охраняли хмурое стадо пленников неотборные молодцы из войск СС. Их здесь было совсем немного, не больше взвода, а самые обычные недомерки из вермахта. Рядовой из роты охраны, дежуривший сегодня на КПП у центральных ворот лагеря, в дверь кабинета коменданта постучал очень деликатно. «Господин Гауптштурфюрер, здесь царь и бог. Даже эти лощеные чистоделы из Абвера, что вербуют среди пленных людей для разведшкол, где готовят агентуру и диверсантов для заброски в тыл русских, относятся к начальнику лагеря с уважением». Получив разрешение, рядовой доложил, что господина Гауптштурмфюрера просит пройти к воротам лагеря. Там патрульная машина фельджандармерии. Этот толстый фельдфебель виноват, забыл его фамилию. Ваш знакомый. Чего они хотят? Труп у них в машине, господин комендант. Так господин фельдфебель предполагает уж, не наш ли это беглец? Ну, тот самый комиссар. Вроде бы они остановили подозрительную машину. Хотели документы проверить. А водитель запаниковал и удрать хотел. В общем, стрельба у них была. И то ли пулей, то ли еще чем. Разворотили они ему все лицо. «А теперь хотят, чтобы мы чью-то развороченную рожу опознали? Идиоты! Идите, рядовой, скажите, буду через 10 минут». Машина фельджандармерии с выключенным двигателем стояла у ворот лагеря. На территорию полицейский наряд, дежуривший на КПП, запускать не стал. Много чести. Вот если бы ребята были из местного гестапо, тогда другое дело. А эти и так перебьются. Один из жандармов остался сидеть за рулем, а фельдфебель и его молодой напарник переминались у машины и наблюдали, как к воротам неторопливо приближается комендант. «Здравствуй, Ганс. Все толстеешь, старина. Опять с тобой новенький. Ну что тут у вас? Хайль Гитлер, господин Гаупштурмфюрер. Вот, привезли вам посмотреть. Не ваш этот, как его, Шорохов?» Комендант подошел ближе к машине. Подождал, пока один из полицейских откинет брезент, прикрывавший мертвеца, затем смотрелся в то, что раньше было лицом, и, брезгливо дернув щекой, раздраженно спросил: «Фельдфебель, вы хотите, чтобы я опознал кого-то в этом куске мяса? Полагаете, что я помню лица всех этих свиней? Да его бы и мама не смогла узнать. Как же вы его так?» Фельдфебель, чувствуя, как по спине побежал предательский ручеек пота, лишь виновато пожал плечами, мол, что тут скажешь? Не доглядели немножко. Что же с вами делать? Ладно, сейчас попробуем другой вариант. Комендант коротко распорядился поставить в известность офицеров из Абвера и привести новых опознавателей. Пахомов, при появлении коменданта в черной форме с 3 звездами-кубиками Гаупштурмфюрера СС в левой петлице, вытянувшийся по стойке смирно вместе со своим так называемым командиром фельдфебелем, сейчас расслабленно стоял чуть в сторонке от машины, непринужденно положив руки на автомат, висевший поперек живота. «Вот сейчас эта сволочь черная скажет: пошли вон, дураки! И что тогда? Ишь, как морщится, гаденыш! Да ежику понятно, что план нашит белыми нитками. Но другого-то нет. Одна надежда, что Якова все-таки приведут. Кому же и знать-то собственного комиссара? Только бы фельдфебель, сука, финт какой от страха не выкинул. Тогда накроется наша с Горобцом мудрый план большим медным тазом. Опаньки! Ведут, гады! Ведут! Так, кто там? Какие-то капитан с майором. Охрана. Ну, это понятно. Вот они, голубчики. Да оба! И Яков, и Тахадзе. Так, кажется, наш пан майор его называл. Точно, Тахадзе. Горобец еще его фотографию показывал. Там-то он получше выглядел. Ну, идите сюда, ребятки, идите. Даст Бог, сейчас мы вам такую лезгинку устроим, что не горюй, поп-сирота. Лагерное начальство вместе с майором в форме вермахта стали в сторонке, закурили, учтиво угощая друг друга и щелкая недешевыми зажигалочками «Зиппо», а капитан подвел к машине Якова Джугашвили. Тот всмотрелся в изуродованное лицо и не очень уверенно произнес: «По-моему, это Шорохов. С уверенностью не скажу, но думаю, все-таки он. Может быть, Джугашвили скажет точнее?» «О чем это он? Какой Джугашвили, к черту? Что у них тут за маскарад? Я же, слава богу, не пьяный. Фотографии обоих видел. Он же Тахадзе». Пахомов, чувствуя, как под каской вдруг стало невыносимо жарко, скользил взглядом по немецким офицерам, по охране и прикидывал, как сейчас он шепнет Якову по-русски, чтоб сразу понял все, чтоб тот прыгал в машину, а там уж как повезет, авось прорвемся. Там дальше в лес, хватаем Белогорцеву и... Сирена тревоги истошно взвыла над лагерем настолько неожиданно, что вздрогнул не только напряженно следивший за Яковом и немцами Пахомов. Офицеры и охрана тоже дернулись от неожиданности, и все разом удивленно повернули головы в сторону источника мерзких завываний. А несчастный фельдфебель даже присел от испуга. А дальше? Дальше произошло то, чего не ожидали не только немцы, то, что и для Пахомова с Василем явилось полной неожиданностью. Яков, вроде бы спокойно наблюдавший, как Тохадзе, в свою очередь, встал на подножку машины, чтобы получше рассмотреть беглеца, вдруг отшвырнул в сторону капитана, впрыгнул на водительское сиденье, и через долю секунды мотор взревел в унисон с сиреной, и машина, лязгнув шестеренками коробки, с сухим визгом покрышек, рванула с места. «Что ж вы творите, джигиты, а?» Было первой мыслью слегка ошарашенного Пахомова, второй же стало: «А с какого перепуга тревога-то? Уж не по нашей ли душе? Видно, что-то вперекосяк пошло. Если вой из-за нас, то тогда кирдык нам с Васей, пора текать». С территории лагеря к воротам бежал какой-то капрал, размахивая руками и что-то заполошно выкрикивая. Обгоняя его, по центральной дорожке к воротам уже неслись два мотоцикла и небольшой грузовичок. Пахомову не нужно было долго объяснять, что весь план плавненько полетел к черту. И, похоже, Василь тоже сообразил, что если и не сейчас, то очень скоро их будут убивать. Передний мотоцикл начал притормаживать, пропуская вперед машину и мотоциклиста, летевшего чуть позади. Алексей сквозь сцепленные до тянущей боли зубы крикнул: «Мотоцикл!» И Василь его понял. Мотоциклиста Алексей снес страшным ударом затыльника автомата в лицо, и солдат еще продолжал нелепо падать на дорогу, а мотоцикл уже вновь взвыл цилиндрами и буквально прыгнул с места. Как и когда Василь успел выкинуть второго немца из коляски и занять его место за пулеметом, Пахомов просто не успел заметить. Любому человеку в экстремальной ситуации нужно время для осознания происходящего и для принятия оптимального решения. На глазах у коменданта разыгрывался какой-то злой фарс, и он никак не мог понять, что же здесь, черт побери, происходит. Если то, что два узника пытаются бежать, было еще как-то понятно и логично, а вот что же здесь творят эти недоумки из жандармерии? Все прояснилось несколько минут спустя. А пока гауптштурмфюрер, и не пытаясь сдержать бешенство, заорал первое, что пришло в голову: «Русские парашютисты! Взять! Всех взять! И только живьем! Безумству храбрых поем мы песню. Пуля дура, штык молодец! На войне в первую очередь гибнут лучшие». Сколько мудрых и не очень-то изречений придумали люди, и мы привычно используем их к месту и не к месту, не особенно-то и задумываясь над их смыслом. Стоит под какой-либо самой заурядной банальностью, вроде «зимой голому человеку холодно», подписать имя известного человека, как эта ерунда вдруг неведомо от чего начинает казаться нам цитатой – преисполненной мудрости и глубокого смысла. В 1939-м польские гусары с саблями наголо атаковали немецкие танки и героически рубили броню, умирая под безжалостными гусеницами. Немного позже польский профессор Корчик, учивший еврейских и польских детей, пошел вместе со своими учениками в газовую камеру концлагеря Треблинка, хотя и имел возможность избежать столь страшной участи. Что это? Безумство храбрых? Или проявление лучших качеств человеческого духа? Почему учитель не бросил в последнюю минуту своих девчонок и мальчишек? Наверное, потому что иногда человек вдруг со всей остротой понимает, что есть вещи и поважнее жизни. А на войне в первую очередь гибнут не лучшие. Если отбросить в сторону красивые слова и неизбежные случайности, вроде шальной пули или осколка, то в первую очередь гибнут все-таки неумелые и неподготовленные. Мотоцикл неотвратимо настигал удирающую машину с пленниками. И когда дистанция сократилась до полусотни метров, пулеметчик, всю дорогу азартно оравший напарнику «Давай, давай, жми!», хищно оскалился, дал короткую очередь и доказал, что пуля не всегда дура, а он не напрасно считается лучшим пулеметчиком в роте охраны. Автомобиль отчаянно завилял на пробитых шинах и в конце концов ткнулся носом в обочину. Яков только и успел горько усмехнуться, запоздало отвечая на вопрос Тохадзе: «А теперь-то куда?» «А никуда!» Второй мотоцикл с Пахомовым и Титаренко влетел в заросли по краю поля, тянувшегося вдоль ограды лагеря, но Алексей все же успел краем глаза увидеть, как немцы настигли беглецов и без излишней нежности выдернули тех из машины. Еще через минуту Пахомову стало понятно, почему их преследователи не особенно-то и торопятся. А чего немцам суетиться, если слева лагерь, позади и справа тоже путь перекрыт, а впереди только заросшее кустарниками и чахлыми березками болото с нежно-зелеными проплешинами топкой трясины и редкими окнами черно-торфяной воды. Болото, через которое не пробиться ни мотоциклу, ни легкому танку, разве что длинноногому и быстрому лосю. Болото автоматчики с несколькими собаками неторопливо прочесали, и почти никаких следов ряженых жандармов не обнаружили. Редкие посты, немедленно выставленные комендантом лагеря по периметру болота, клятвенно заверяли, что ни одна живая душа из оцепления вырваться не могла. Единственным, что смогли найти поисковики, оказалась цепочка следов, оборвавшаяся у края затянутого ряской крохотного болотного озерца, и каска одного из так называемых «ряженых», что после некоторых колебаний позволило коменданту вынести уверенный вердикт. Русские диверсанты утонули в болоте, не пожелав сдаться. Одно слово «варвары» — «дикие азиаты». Над тихим болотом, служившим в летнее время неиссякаемым источником кровожадных комариных полчищ, уже начинали сгущаться сумерки, когда вода в одном из маленьких так называемых окошек слегка взбурлила, и на поверхность осторожно выбрались, отчаянно отплевываясь и отбрасывая в сторону уже ненужные тростниковые трубочки для дыхания, Пахомов с Василем. Все. Костюмчик безнадежно испорчен. «Ну, чисто поп-сирота!» — только и прошептал Алексей, скептически оглядев себя и друга, спешившего насладиться дыханием полной грудью. Теперь нужно было как-то выбираться из этого поганого болота. Белогорцева там, небось, с ума от страха и неизвестности сходит. Ну, не брать же ее было в лагерь вместе с рацией. Дамочка в патруле фельджандармерии — это уже перебор. Мимо постов проскользнули без малейшего шума. Хотя и был велик соблазн свернуть шею парочки часовых и прихватить несколько рожков для автоматов. И, может быть, что-нибудь из еды. Есть хотелось отчаянно. Нет уж, пусть считают, что русские утонули в болоте. Так оно поспокойнее. Белогорцевой на месте не оказалось. Место точно то. Никакой ошибки. Тайник со снаряжением и рацией на месте не тронут, а радистки нет. Только этого нам не хватало. Пахомов озабоченно вертел головой, шаря взглядом по кустам. И куда ее черти унесли, а? Сказано же, что бы ни случилось, сиди на месте. Густой кустарник чуть шевельнулся, и к так называемому схрону беззвучно скользнула черная тень. «Мальчики, наконец-то! Я тут чуть с ума не сошла от страха!» Едва сдерживая ликующие нотки в голосе, по бабье тихонько запричитала Белогорцева. «Слышу, вроде кто-то шумнул. Ну, я и спряталась. Думаю, а вдруг немцы? Где вы пропадали-то? Что там в лагере?» «Да уймись ты! Целы мы!» Пахомов вдруг представил, как нелегко этой девчонке было столько времени сидеть в этих кустах, мучаясь неизвестностью и каждую минуту ожидая, что вот-вот из зарослей с диким лаем выскочат овчарки и за ними вынырнут немецкие автоматчики. «Что же делать, милая? Работа у нас такая». «А в лагере ни черта у нас не получилось». Еле ушли. Провалился наш хитроумный план. Вот что, ребята. Уходить отсюда надо и как можно быстрее. «Да место вроде надежное, командир», — неуверенно сказала Лиза. «Меня же никто...» «Да куда мы ночью теперь попремся?» Титаренко, споро опустошавший вскрытую ножом баночку с тушенкой, сокрушенно вздохнул, потом заглянул в банку и протянул жестянку Пахомову. «На, пожуй! Я-то уж думал, отоспимся чуток. Они ж думают, что мы утопли». «Я сказал, уходим. Не считай их баранами. Завтра, нет уже, сегодня они обшарят там каждый куст и баграми проверят каждую бочажину». За несколько минут наскоро перекусили, затем сняли с себя грязное и мокрое обмундирование, кое-как обтерлись и переоделись в уже привычную форму Waffen-SS, пусть и помятую, но относительно чистую и, главное, сухую. Тщательно осмотрелись, чтобы не оставить слишком уж явных следов, и цепочкой торопливо порысили прочь от не слишком надежного убежища. Грязный ком старой формы засунули повыше в развилку кривой елки, кое-как прикрыв густыми ветками. Где-то через километр Алексей остановился перевести дыхание на пригорке и вдруг довольно ощутимо стукнул Титаренко по шее, а затем ткнул пальцем в направлении бывшего так называемого схрона. Лая собак еще не было слышно, но мелькающие среди зарослей пляшущие огоньки фонариков нельзя было спутать ни с чем другим. Василь только понимающе и виновато вздохнул, а командир не смог отказать себе в удовольствии проворчать. «Видел? А ты утопли! Как же мне все это надоело! И не спится шпадлом!»